Глава 11. Вот и все, Пелагея Минишна. Больше я и сам не знаю. Закончил я свой рассказ и посмотрел на старушку. Моя добрая тетушка вздохнула и принялась устраивать нас, не задавая никаких вопросов, только изредка пристально всматриваясь то в Настеньку, то в меня. Сшили мы Настеньке нехитрое платьице из аглицкой фланели, которое шло ей к лицу чудесно, как, впрочем, были ей к лицу и тетушкины рамброны времен Елизаветы Петровны и славных дней Екатерины. Первые дни сидела она, родная голубушка, в уголке дивана недвижно, как зверушка в клетке, и как-то испуганно глядела на нас. Отчетливо и с радостной грустью помню о дни, когда тетушка, окончив с хозяйством, присаживалась к нам и, быстро мелькая спицами, вязала чулки. Настенька смотрела в сад, где опадали последние желтые листья, и, задумавшись, гладила белую кошечку, а я, поместившись у ее ног, читал творение Коцебу, описание путешествия господина Карамзина и трогательные стихи великого Державина. Ах, друзья мои, как давно это было! Через неделю отправился я в Москву, нашел Настенькин домик сгоревшим, а Марию Прокофьевну, исчезнувшей неизвестно куда. Прошло около месяца, пока я хлопотал о заграничном паспорте. В те времена паспорта получались столь же трудно, как и теперь, и только в конце октября переехали мы прусскую границу. Перед нами промелькнул Берлин, еще хранивший жизнь великого Фридриха. Великий Фридрих, прусский король, выдающийся полководец, в государственной деятельности выступал как сторонник просвещенного абсолютизма. Кёльн с его башнями и серыми волнами Рейна, Париж, где золото, женщины, вино и гром военной славы уже закрыли собой заветы неподкупного Максимилиана. Максимилиан, Робеспьер Максимилиан, Мари Изидор де, деятель Великой Французской революции. Настенька оставалась безучастной ко всему проплывающему мимо, а я начал впадать в задумчивость тяжелую. Шитый бисером кошелек, в котором моя мать, умирая, передала мне наследие отца, бережно сохраненное ею, становился все более и более легким. Будущее тревожило меня. Мы с Настенькой привязались друг к другу до чрезвычайности. Но положение наше было ложно. Она и думать не хотела о замужестве. Тщательно запирала дверь своей комнаты, уходя спать. Я пытался расспрашивать об ее жизни. Она рассказывала неохотно. Больше о своем детстве, о театральной школе. Казалось, роковая тайна тяготела над ней, и было нужно еще раз показаться на нашем пути маски трагедии, чтобы новой кровью закрепить наше счастье. 29 апреля 1806 года, прогуливаясь мы в окрестности Фонтенбло, в лесах, где многие столетия охотились французские короли и где Франциск замышлял фрески своего замка. Франциск, французский король, покровительствовал искусством. Буковые стволы, увитые плющом, и колючие кусты застилали нашу дорогу. Я думал с тревогой, что сбились мы с пути. Как вдруг услышал лязг скрестившихся шпаг. Подняв голову, увидел, что Настенька, смертельно бледная, смотрит сквозь заросли на полянку. Смотря в направлении ее взгляда, увидел я на зеленой траве группу мужчин в пестрых кавалерийских мундирах, внимательно смотрящих на двух с ожесточением фехтующих. В ужасе узнал я в одном из дуэлянтов Сейдлица. В этот же миг он увидел Настеньку и отступил на шаг. Как удар молнии сверкнула шпага его противника и пронзила его грудь. Он вскрикнул и упал лицом в траву. Секунданты к нему подбежали, беря руку безжизненного Сейдлица. «Уведите меня отсюда!» — услышал я Настенькин шепот. Вечером рассказала она, прерывая свою повесть рыданиями, что пьяный Венедиктов в роковую для себя ночь дождался прихода не подчинявшейся ему дьявольской души, проиграл Настеньку Сейдлицу и погиб, желая силой отнять свою расписку у пруссака. «Теперь я свободна», — закончила она свой рассказ, протягивая мне обе руки. В эту ночь она оставила дверь своей спальни незапертой.